Глава 16. «Это единственная запись, которую я не успел стереть», — сказал Михаил Андропович и нажал на пробел. «Все остальные следы замаскированы». «Если я заметил повтор, то и опытные следователи обратят внимание», — ответил я, смотря на включившееся видео. На экране был коридор с комнатами, в одной из которых наш дед и прожил последние полгода. Время — 3 часа ночи, и свет горел приглушенно. Однако даже в столь поздний час по коридору ходили санитары и старики. Первые в основном сопровождали вторых до уборных. Здесь находилось много стариков со всевозможными болезнями, и многие попросту не могли передвигаться без посторонней помощи. Так продолжалось пару минут, пока из-за щелей в комнате деда не полился яркий свет, словно там взорвалась световая граната. Однако никаких звуков не было, хотя камера и их записывала. «Что за...» — не договорил Борис. «Подожди», — я перебил его. На записи дверь в комнату деда открылась. Свет вылился наружу, и в коридор вышло безобразное существо. Высокое, чернокожее, с острыми зубами, словно оно вышло прямиком из фильма ужасов. Демон осмотрелся, заметил камеру и подошел к ней. Взглянул в нее своими 4 глазами, оскалился и произнес. «Легион, я чувствую твой запах. Этот человек дорог тебе, не так ли?» У меня внутри все сжалось, и я задержал дыхание. Словно нагнетая, демон выдержал паузу в секунду и продолжил. «Я ждал твоего возвращения. Долго ждал. И если ты хочешь, чтобы этот смертный выжил, приходи, поговорим. Даю тебе 3 дня, а потом он умрет». Демон усмехнулся, и коридор вновь заполнила вспышка света. Тварь исчезла, словно ее никогда и не было. Но благо, что кроме меня язык демонов никто не понимал, и даже если эта запись попадет в Святой Орден, они не смогут расшифровать послание. «Как он исчез без портала?» — недоумевал брат. «Неужели он забрал?» Борис не хотел принимать очевидную правду. «Высшие демоны могут перемещаться и без порталов. Они, считай, сами как порталы», — ответил я, а сам спешно размышлял, что же делать. Просто оставить деда на растерзание этой твари я не могу. Но и дураку понятно, что это ловушка. Один из врагов Легиона ждал, пока он вернется в одном из миров, и, наконец, дождался. Выследил его по запаху, ауре или еще непонятно почему. Борис был постоянно со мной, до него было добраться сложнее, поэтому эта тварь и решила действовать через деда. Но это не отменяет того факта, что теперь мои родственники всегда будут в опасности, пока каждый враг Легиона не падет. Такова цена наших жизней. Такова цена моего восстания из могилы. «Что он говорил? А может, вы поняли?» — спросил у нас Михаил Андропович. «Экзорцисты не научились понимать языки демонов. Их слишком много, чтобы стало возможным общаться с этими тварями. Да и если бы смогли расшифровать...» — брат скривился. «Эти твари никогда не ведут переговоры». «А вот тут я бы поспорил», — хмыкнул Легион. «Мы ведем переговоры, но на своих условиях». «Дед в заложниках, и у меня есть 3 дня, чтобы его освободить. Я должен это сделать, чего бы мне это ни стоило». «Мы слишком слабы, чтобы победить Марзеуса сейчас. Мне жаль», — раздалось в голове. «И что, ты предлагаешь оставить деда умирать?» — вспылил я, а кулаки невольно сжались. Мне захотелось проломить стену рукой, и больших усилий стоило сдержаться. «У нас нет выбора!» Брат попросил включить видео еще раз, а я ответил сидящему в моей голове подселенцу. «Выбор есть всегда. Я себе не прощу, если мы даже не попытаемся. Этот Марзеус — 1 из 13?» «Нет, 1 из их приближенных. Видимо, выполняет чье-то задание, чтобы я никогда не вернулся на этот свет. А если и вернулся, то ненадолго». Опасения 13 понятны. На их месте, изгоняя бессмертного, я бы тоже предусмотрел все варианты и сделал так, чтобы он никогда не вернулся. Но случилось так, что я оказался вместе с этим самым бессмертным на другой стороне баррикады. Когда ты бестелесный дух, который может жить лишь вместе с другим носителем, найти рычаги влияния довольно просто. И сейчас таким рычагом стал мой дед-инвалид, который ничем не заслужил судьбы быть убитым демонами. «Должен быть способ, Легион, думай!» — мысленно велел я. «Мы должны спасти всех, иначе сделки конец!» «Жаль тебя разочаровывать, но жизнь не так радужна, как ты себе представляешь. Я не обещал, что все из них окажутся живы!» «Дед точно жив, и мы отправимся к нему сразу, как только ты скажешь, как убить Марзеуса». «Повторяю еще раз, мы там сдохнем! Оба!» — отчеканил он каждое слово. Владыка демонов испугался какой-то шестерки. «Нет, я же говорю, что мы слишком слабы! Чем ты слушаешь?» «Значит, надо стать сильнее, за максимально короткий срок. Как это сделать?» В голове раздался тяжелый вздох. Я поставил легионов в безвыходное положение, ведь когда на кону стоит кто-то из моих близких, я никогда не отступлю. «Ну же, ты знаешь ответ!» — надавил на демона, пока брат по пятому кругу пересматривал запись. «Знаю, но он тебе не понравится». «Тогда решено». «Тьма тьмущая, да чтоб я еще раз с человеком связался!» «Удаляйте запись», — велел я управляющему. «Что?» — не понял Борис. «Мы увидели все, что нужно. Не стоит привлекать к этому месту внимание членов Ордена». «И мы просто так это оставим?» — процедил брат. Он злился не меньше меня, только у него в голове не было демона-консультанта, способного расшифровать слова твари на видео. «Нет, идем, обсудим все без посторонних». Перед выходом из дома престарелых мы осмотрели комнату деда, но ничего, кроме яркого демонического запаха, там не нашли. «Саш, я не понимаю, за что так с дедом?» — спросил Борис, когда мы вышли за территорию дома престарелых. Злость сменилась отчаянием. Брат совершенно не понимал, что нам теперь делать. А я не мог ответить, что весь переполох из-за сидящего в моей голове прародителя демонов, которого хотят остановить. «Мы вернем его», — ответил я. «Вернем? Ты совсем спятил?» — не поверил брат. «В прошлый раз ты мне поверил. Что изменилось?» Брат сделал тяжелый вдох, силясь успокоиться. Слишком много потерь было у нашей семьи, и еще одну она попросту не перенесет. «Я не понимаю, как ты собрался выжить в мире демонов даже с возросшим рангом. Пойми, я не могу потерять еще и тебя», — тихо ответил Борис. Я взглянул в его влажные глаза и осознал, что никогда не видел своего брата таким искренним. «Правду говорят, что мы начинаем ценить то, что имеем, только когда теряем это. Борис столько раз хотел сбежать из дома, что и не сосчитать, а сейчас он, как и я, готов отдать все на свете, лишь бы вернуть семью. И мы ее вернем». «Не потеряешь», — шепотом ответил я и обнял брата. «Но я должен попытаться спасти его. Должен!» Борис кивнул. «Не сомневаюсь, будь у него мои силы, он поступил бы точно так же. Но перед тем, как соваться в самое пекло, мне нужно существенно повысить свои шансы на победу, и на это у меня есть всего 3 дня. «Мне нужно подготовиться, я вернусь к вечеру», — сказал я брату и пошел вдоль по улице. Нужно было найти безлюдное место, с чем не возникло проблем. В одном из закоулков между гаражей я обнаружил подходящее место и начертил пентаграмму. «Куда отправляемся?» — спросил я, когда легион продиктовал мне последний символ. То, что я начертил, было смесью из пентаграмм экзорцистов, используемых для изгнания демонов и печати самих тварей. Я поменял некоторые знаки в классической схеме по заветам легиона, чтобы выйти не в случайном мире демонов, а в одном определенном. «В Хеллас! Это один из моих любимых миров! Время там течет быстрее, чем здесь! 1 минута за 5!» — ответил легион. «Если поторопишься, то успеешь к завтраку». «А мне надо успеть. Подтверждение титула. Если не сделать этого в пятницу, дальше земли выставят на аукцион по истечению срока, положенного законом». Дело было не в записи на подтверждение титула, а именно в этом. Дольше тянуть попросту было нельзя, иначе наша семья могла лишиться всего. Однако, если будет выбор, жизни родных или титул, конечно, я выберу первое. А потом верну второе, хотя это будет крайне сложно после истечения всех установленных сроков. «И почему я не мог попасть в тело менее проблематичного парня?» — изобразил печальный вздох демон, и с моей руки сорвалось синее пламя. Энергия достигла печати и заполнила ее. Вокруг поднялся ветер, и прямо на земле начал открываться портал. Круг внутри печати стал заполняться черным, как смоль, туманом. «Совсем не похоже на то, что открывается при изгнании демонов», — заметил я. «Оно и не должно быть похоже», — усмехнулся демон. «Это другая магия. Она сильнее, лучше, могущественнее». «Опять ты за свое». «Ой, иди уже в портал». Я усмехнулся и сделал шаг вперед. Страха не было, только любопытство. Хотя еще полгода назад я бы ни за что на такое не решился. Почему? Как уже не раз говорил мой брат, люди не способны выжить в мире демонов. Только вот теперь я не совсем человек. Я провалился в портал, и меня сразу выбросило на другой стороне с высоты 2 метров. Посмотрел наверх. Ничего, кроме мрачного серого неба, испещренного кроваво-красными облаками. Я приземлился на мягкое место прямиком на камень. Кажется, это склон какой-то горы. Вдохнул полную грудь воздуха и закашлялся. Здесь была совершенно другая атмосфера. «В воздухе слишком много пыли», — заметил я, поднимаясь на ноги. «Скажи спасибо, что здесь вообще можно дышать. Хотя обычный человек уже от первого вдоха кони бы двинул. Когда я был в Хелласе в прошлый раз, кроме вулканов и лавовых рек, здесь нифига не было. И куда делось это великолепие?» «То есть ты ожидал, что я здесь заживо зажарюсь?» «Ну, я этого не исключал», — хотнул он. «Шутник хренов. Значит, он понимал, что я бы выжил и в экстремальных условиях, а это уже интересно». Я осмотрелся. Вокруг были сплошные горы с редкими проблесками растений, но и на тех не было листвы. Скорее, они напоминали голые стволы и кустарники, и больше ничего и никого. Но я не терял бдительность. Все-таки это один из множества демонических миров, и опасность здесь может подстерегать на каждом шагу. «Куда дальше?» — спросил я. «А на вершину!» Я взглянул на дорогу, уходящую в небеса, и присвистнул. Взбираться на горы раньше мне не приходилось, а если учесть, что сейчас придется это делать в другом мире, то сложность испытания возрастает в разы. «Если оно того не стоит, я тебе самолично изгоню», — ответил я и пошел вперед. Уже в первый час пути ощутил, что тело стало сильнее. Не было ни одышки, ни усталости. Я просто шел к своей цели, пока чутье не заставило меня остановиться. «Поблизости кто-то есть», — произнес я про себя. «Ага, вон за тем валуном сидит, сейчас нападет!» Стоило мне сделать шаг, как из-за камня выскочила тварь в 1,5 метра ростом, очень похожая на черта, но с чересчур длинным хвостом и странным буро-зеленым оттенком кожи. «Ой!» — впечаталась она в мою защиту. «Горячо-то как!» Демон принялся дуть на свои ладони. «Так ты встречаешь своего повелителя!» — четко проговорил я. Демон медленно повернул голову ко мне, и его глаза расширились. «Человек, ты меня понимаешь?» «Понимаю», — ответил я на его языке. Наконец он меня узнал. Его глаза блеснули злостью вместе с азартом. Под ногами демона разлилось пламя. Ярко-красное зарево заполнило склон. Огонь! Это была его магия, но меня ни капли не проняло. Демон отскочил, но я оказался быстрее. В 3 шага оказался возле него. Демоническая рука схватила тварь за горло и подняла вверх. Полыхающая земля плавила подошвы ботинок. Это было неприятно, а все остальное терпимо. «Много вас здесь?» — спросил я. «Достаточно, чтобы уничтожить тебя!» — прохрипел демон, силясь вырваться. Его тело вспыхивало пламенем, но стоило алому огню коснуться моего голубого пламени, как он тут же затухал. Затем снова разгорался, и все повторялось. Моя магия теперь была направлена на управление и подавление демонов. Магия Легиона совсем не та, что была у остальных его сородичей, а иначе он не был бы их владыкой и прародителем. «Ха, ну попробуйте!» — сказал я, отпустив демона, и он упал на каменную поверхность. На шее твари остался выжженный след от моей руки. «Иди к своим и скажи, что Легион вернулся. Если кто-то из вас захочет принести себя в жертву, мы будем только рады ее принять». Я не удержался от улыбки. Пошел дальше, не оборачиваясь. На мне был энергетический доспех, поэтому удара в спину я не опасался. Этот демон был уровня 20-го. Слишком мелкая сошка, чтобы пробить защиту. Но его будет достаточно, чтобы распустить слух о возвращении истинного владыки, хотя бы в этом мире. Чтобы разнести вести дальше, уже придется постараться и выбросить что-то эдакое, чтобы это увидели преимущественно высшие. Это даже в подобном мире сыграет на руку и мне, и Легиону. Сомнения в рядах солдат, ожидания. И правильно, пусть ждут своей погибели или же возвращения Легиона. Когда мы больше не будем нуждаться друг в друге, я смогу найти ему сильное демоническое тело, и он вернется на свой престол с условием, что никогда, никогда больше демоны не вернутся в мир людей, пока он его напрочь отвергал, но рано или поздно я своего добьюсь. Пока эта цель казалась мне вполне разумной. Конечно, чтобы ее реализовать, сперва нужно выжить, а это будет совсем непросто. Особенно, когда предо мной выстроилось препятствие в виде 20 похожих друг на друга демонов. Твари вылезли из щелей в скалах, думая, что я их не замечаю, и постепенно окружили меня. «Теперь мы их убьем?» — спросил я у легиона. «Да, новость в общину передана. Можем и поразвлечься!» — хохотнул он. Никогда не понимал, почему убийства так забавляют демонов. Но одного не мог не признать. Ощущение предстоящей схватки будоражило кровь, и мне это нравилось. Я продолжал идти вперед, делая вид, что не замечаю приближения демонов. Скалы вокруг меня разрастались, создавая отличное укрытие для врагов. Только вот с момента появления легиона в моей голове чутье еще ни разу не подвело, и я чувствовал местонахождение каждого демона. Они следовали за мной, готовясь напасть разом. Момент настал. Демоны повалили со всех сторон, выспали сверху, словно дождем, и все уперлись в мой купол, который я заранее выставил вокруг себя. Благо, видеть его они не могли и готовились только к пробитию защиты энергодоспеха. Надо было видеть, сколько же отчаяния было написано на этих изуродованных лицах. «Моя очередь!» — сказал я, остановившись. Теперь на физиономиях огненных демонов появился самый настоящий страх. Кажется, я впервые в жизни вижу такую эмоцию на их лицах. Да чего же приятно. Подходите ближе, не стесняйтесь. Но чего вы? Испугались? Есть в демонах одна черта, которую я уважаю. Они никогда не сдаются, даже в самом безвыходном положении. У них есть цель убить этого человечишку, и они будут следовать ей до самого конца. До самой своей смерти. Демоны опасливо приближались, их тела вспыхнули пламенем, и огонь разлился по каменистой поверхности, словно та была одобрена бензином. От моей обувки уже давно ничего не осталось, а магическое пламя этих тварей не пропускало обволакивающий кожу доспех. Ноги чувствовали жар, но это было лишь небольшое неудобство, не более того. «Ближе. Подходите ближе». Купол я убрал, а доспех поглощал все огненные атаки низших. Они были довольно слабые, а на какую-то серьезную магию именно эти твари не способны. Они подходили со всех сторон, пока не выстроились кругом, и тогда страх исчез с их лиц. Пора. Поднимаю голову и смотрю в мельтешащие глаза разумных тварей. Не могу удержаться от ухмылки. Да, я пока крайне слаб, но не до такой степени, чтобы не совладать с кучкой отчаявшихся тварей, которые и сами знают, они идут на верную смерть. Печать на руке вспыхивает синим пламенем, и от моего тела разносится в стороны волна энергии. Демоны замирают, точно статуи, на которых продолжает гореть огонь. «Подчинитесь!» — велю я, и мой голос глухим эхом отражается от скал. Он проникает внутрь каждого из низших демонов, их взгляды меняются, в них возвращается осознанность, но теперь она другая. Огненные демоны встают на колени, и тот, на чьей шее я оставил свой след, говорит. «Господин, пощадите, не знаем, как так вышло, не признали!» Начал кланяться он, а за ним и все остальные. «А знаешь ли ты, чем карается предательство, владыки?» — тихо спрашиваю я. «Смертью без права на перерождение!» — четко отвечает демон. «Владыка, мы выполним любую вашу волю, не убивайте!» «Идите вперед, расчищайте мне путь!» Демон поднял голову, и на ней засияла неподдельная искренняя улыбка. Это при том, что он понимал, впереди его ждут куда более сильные демоны, против которых он не выстоит. Фактически я отправил его на верную смерть, но Огненный принял это с радостью. А все почему? После такой смерти он сможет переродиться, нежели я самолично вырву сердце из его груди. Умереть подобным образом — самое позорное среди демонов. Поэтому они всей гурьбой ринулись вперед очищать проход к вершине горы. «И почему нельзя было сразу переместиться к вершине?» — подумал я, продолжая восхождение. Босые ноги ступали по раскаленным камням, но большую часть жара поглощал незримый доспех. На него уходило огромное количество маны, но благо, что у легиона магии было в избытке. «Тут защита стоит. Мы вышли в ближайшей возможной точке. Дальше несколько уровней охраны и ловушки, половина из которых ты благополучно прошел. О, кстати, тут налево». Я свернул. Но ради своего любопытства поднял камень и бросил в то место, куда должен был ступить. Земля разверзлась, образуя глубокую трещину, и камень пропал где-то в недрах горы, и таких ловушек здесь было немерено. Путь был долгий. Часов 20 без остановок полностью измотали меня, несмотря на физическое усиление тела, данное мне демоном. Губы пересохли и потрескались. Воздух вокруг был слишком сухим, и чем выше я поднимался, тем жарче становилось, и тем больше демонов встречалось на пути. Моего подчиненного отряда хватило лишь наполовину пути, дальше пришлось действовать самому, и чем выше, тем сильнее демоны, а после 40-го уровня их уже было не подчинить, не хватало мне силы легиона. Но все труды оказались оправданы. Я прошел через кроваво-красные облака, после которых еще 2 часа кашлял и вышел к вершине. Здесь был алтарь из черного камня. Там меня встретил последний демон, облаченный в угольно-черные доспехи, скрывающие все его нутро. Высший. Проклятие, а сил у меня после такого пути совсем не осталось. И как с ним сражаться? «Легион, скажи, что ты предусмотрел это», — мысленно произнес я. «Нет, с ним ты не справишься». Я стиснул челюсть и еще раз взглянул на демонического рыцаря. Он был по 2 метра ростом и пока спокойно стоял. Но это пока. А я не собирался отступать, ведь от того, что лежит на этом алтаре, зависела жизнь моего деда, а, возможно, и остальных членов семьи. Делаю глубокий вдох, а затем еще один, и еще. По телу теплом разливается манна. У меня будет всего 1 шанс. Не выйдет, и огромный меч, который демонический рыцарь держит в своих руках, отсечет мою голову. От тела отходит волна энергии, и я говорю 2 голосами. «Мы, Легион, пришли забрать то, что принадлежит нам по праву».